Объективность. Я хочу составить себе объективную картину ибанского образа жизни, говорит журналист. Потому что у вас привилегированное положение, говорит неврастенник. Вам не надо думать о квартире, ходить на собрания, бегать по магазинам, стоять в очередях, добиваться повышения зарплаты, приспосабливаться к цензуре. А в этом-то и есть суть нашего образа жизни. Но я буду жить как рядовой ибанец, говорит журналист. Тогда у вас не останется времени и сил для наблюдения. А раздражение помешает быть объективным. А где же выход? Спрашивает журналист. Чтобы понять Ибанск, не надо ехать в Ибанск, говорит неврастенник. Сюда надо приезжать только на тренировку и на практику. Но есть же у вас что-то такое, что незаметно со стороны и видно изнутри, говорит журналист. Нет, говорит неврастенник. У нас есть только то, что незаметно изнутри и хорошо видно снаружи. Не думайте, что у нас есть какие-то скрытые подземелья, где разыгрываются страшные драмы. Наши самые страшные драмы разыгрываются у всех на виду. Это наша обыденная жизнь. Любое собрание, любое заседание, любая речь, любая газета. Смотрите, читайте, слушайте. Это и есть наша реальная жизнь, а не маскировка и обман. Обмана нет. Обманываетесь вы сами по своей доброй воле. Вы видите то, что хотите видеть, ибо всему придаете какой-то смысл, а смысла никакого нет. Вот, к примеру, такую-то область за то-то наградили орденом. Область. Такой-то заместитель поехал туда. Речь произнес, орден вручил. Это не спектакль. Это реальная жизнь. Сама жизнь, а не мираж. Гораздо более реальная жизнь, чем кукиши в карманах наших интеллектуалов. А если есть у нас интригующие вас подземелья, то происходящее там столь же обыденно и серо, как наши очередные собрания. Мы отбываем номер. Везде и всегда. Положено. Положено и все тут. Ничего за кулисами у нас нет, ибо у нас нет кулис. Мы сами все за кулисами. А зрителей мы стараемся ликвидировать, чтобы они не заметили, кто мы на самом деле. Ужас нашего бытия в грандиозных масштабах и безысходности пустяка.